I, обозленный потерей титула прусского короля, кажется, так и не понял, какое важное событие свершилось сегодня в этом сверкающем зеркальном зале. Свершилось окончательное объединение Германии под крышей империи. Грубая сила, сила железа и крови породила новое государственное образование. В самом центре Европы, между Францией и Россией, образовалось жесткое сцепление немецких княжеств в единой империи, без прежних буферных прокладок. Теперь от Балтийского Мемеля до Эльзаса, от Гавани-Киля до отрогов Альп, вооруженная до зубов, пролегла новая Германия, бисмарковская. Эта империя была все тем же прусским королевством, только увеличенная в размерах, но с прежними повадками Гогенцоллернов захватить что-либо и поскорее переварить, чтобы другим не осталось. Новой была лишь корона, имперская, и что рейхсканцлер Бисмарк сейчас сколачивал, то полиция рейха тут же бдительно охраняла. Тогда говорили, Бисмарк делает Германию великой, а немцев маленькими. Русский аристократ, князь Витгенштейн, прибывший из Парижа, рассказал царю, что все слухи о голоде — ерунда. Я зашел в ресторан и заказал устрицы. «А омары сыщутся?» — спросил я просто так, ради любопытства. «Для русских всегда», — ответил гарсон, — «и я поглощал омара под грохот немецкой артиллерии. Поверьте, это было незабываемо. Все так». Но Витгенштейн не сказал, чего стоил ему этот обед. И умолчал о том, что устрицы с омарами были доставлены для богачей Парижа на воздушном шаре. Прусского посла принца Генриха VII Рейса царь предупредил, мир, основанный на унижении побежденного, это не мир, а лишь краткое перемирие между двумя войнами. Вы закончите войну парадным банкетом, но Европе уже не спать спокойно. На все просьбы царя умерить рвачские аппетиты к Франции, кайзер со слезами отвечал, что он рад бы всей душой, но вынужден уступить своим верно подданным. В этой мерзкой демагогии не следует читатель выискивать напористого влияния Бисмарка. Кайзер и сам был хорош гусь. Итак, дело за добычей. Бисмарк требовал не только Эльзас и Лотарингию с крепостью Мец, но и 7 миллиардов контрибуций. Тьер соблазнял его в обмен на контрибуции расплатиться заморскими колониями Пондишери в Индии или Кохинхины Вьетнамом, на что канцлер отвечал ему так: «Германии колонии не нужны. У нас нет флота, чтобы их охранять. Колонии хороши лишь для того, чтобы ссылать туда безработных столичных чиновников. Для немцев колонии роскошь, словно у польских аристократов, которые спят без простыней, но зато таскают собольи шубы». Позже он признавался: «Я не желал Меца, сплошь населенного французами, но меня принудили взять его генералы. Если б Базен не сдал вовремя Меца, нам бы пришлось даже снимать осаду с Парижа». Срок перемирия подходил к концу, а переговоры с Тьером и Фавром затянулись. Тьер упрямился. «Мне уже надоело ваше красноречие», — сказал Бисмарк. «Покончим с этим, иначе я стану говорить по-немецки». И в течение часа он произносил речь по-немецки. «Теперь переведу. Сотни тысяч ваших пленных наполняют наши казематы от Ульма и Ингольштадта до Кольберга и Данцига. 8 недель подряд мы держали их на голой земле прямо под дождем. Мы их кормили овсяной баландой и турнепсом, которые жрут одни свиньи, и отныне весь свет им стал немил. Что, если я снова раздам им трофейные ружья и всех верну лично императору Наполеону III? Он, уверяю вас, придет, он придет и свернет вам шеи». «Не острите так кровожадно», — ответил Тьер. «Ладно», — расщедрился Бисмарк, — «мы вернем вам эльзасский Бельфор, но за это Париж откроет ворота для нашей армии». Это был плевок в лицо Франции. Бисмарк человек не мелочный. И для него прогулка по Елисейским полям ничего не значила. Просто канцлер хотел расплатиться с генералами за то, что 5 лет назад не позволил им промаршировать по венскому пратору 1 марта. Грохоча.